Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 153. «Что вы зовете меня? Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. Подумайте над этим текстом и научитесь быть от всего сердца искренними. Господь Иисус говорит: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Пусть Святой Дух сделает вас честными до глубины души. Бойтесь говорить хоть на одно слово больше, чем вы действительно ощущаете. Никогда не позволяйте себе говорить так, как будто бы вы сами что-то пережили, а в действительности вы только читали об этом. Никогда не позволяйте вашему внешнему богослужению идти хоть на шаг дальше, чем вы пережили это в вашей душе. Если Христос действительно ваш Господь, тогда вы будете слушаться Его. Если Он не является вашим Господом, тогда и не называйте Его так. Что бы вы ни думали, ни говорили и ни делали, самое важное, чтобы во всем ощущалось сердце. Ужасно, если кто-нибудь дает высокое свидетельство о святости Божьей и в то же время предается тайным порокам. Такие люди выслушают мои слова, будут рекомендовать меня из-за моей верности и все равно останутся лицемерными. Это так печально. Эти люди умеют говорить на ханаанском языке, но вавилонский язык для них более естественный. Они следуют за Иисусом, но их сердце с Велиаром. Ах, эти люди камнем лежат у меня на душе. Будь искренним. Даже если истина не приведет тебя дальше, чем в отчаянии, то лучше оставаться в отчаянии, чем искать исполнение надежды во лжи. Не обманывай себя и других. Живи только правдой. Подумай, если ты строишь дом только на дереве, сене и соломе мнений, то ты лишь собираешь материал для своего костра на тот день, когда огонь поглотит всех, кто любит и творит ложь.